а сами примутся меж тем слам растырбанивать, то есть делить на законные доли благоприобретенную добычу. К такому-то милому месту направился Казимир Бодлевский. Дойдя до пяти углов, он остановился в раздумье, окинув глазами окрестную местность, и, к счастью, увидел будочника, который, опершись на алебарду, сонливо позевывал, прислонясь к стене спиною поодаль от размалеванной черными и белыми полосами будки. Сей городской страж представился теперь Бодлевскому чем-то вроде путеводного столпа в пустыне, и потому он прямо направился к нему с вопросом: «А где тут заведение Ерши?» Будочник недоверчиво и с проницательной подозрительностью посмотрел на Бодлевского. «Какое заведение?» — неторопливо переспросил он. «Ерши». «Ерши? Нет такого», — недоверчиво ответил он Бодлевскому, продолжая вглядываться в него своими сонными глазами и как бы соображая, какого, мол, полета может быть эта птица. «Да как же это нет?» — с беспокойством заговорил Бодлевский, которого стал покидать светлый луч надежды. «Как же, братец мой, нет, когда мне за верное сказали, что есть?» «А кто сказал-то?» — отнесся к нему недоверчивый страж. «Приятель один сказал». Будочник ухмыльнулся и, хотя все еще не совсем-то доверчиво, но переменил свой официальный тон на более фамильярный и бесцеремонный. «А зачем те ерши-то?» — спросил он. — Надо, по своему делу, приятеля там сыскать надо. — Ишь ты, приятеля! — продолжал страж, все с той же ухмыляющейся харей, но уже без оттенка сомнения и недоверчивости. — Ну так что же, служивый, скажи, брат, пожалуйста, мне некогда. — Ишь ты, какой скороспелый! А ты дай на уху, так скажу, где ерши водятся. Бодлевский полез к себе в карман отыскивать какую-нибудь мелочь. «Что, аль свищет?» — с издевкой поддразнил его будочник, но тот, к счастью своему, отыскал в жилетке гривну меди и сунул в секретно протянутую руку городского стража, который тотчас же поспешно опустил ее по шву, как будто ни в чем не бывало, и дружелюбно указал ему дорогу. «Ступай вон на перекоски, второй дом от угла. Вишь, деревянный-то домишко, вот те и будут ерши». Бодлевский перешел улицу в указанном ему направлении и очутился перед входной дверью деревянного домишки. Над этой дверью коротала свой старческий век полинялая от времени вывеска, где был изображен чайник, бильярд и рыба какая-то, а написано просто «Растирация». Надписи же ерши, которую Бодлевский ожидал встретить на вывеске, он, к удивлению своему, не нашел. В то время граверский ученик еще не знал, что название это усвоено растирацию неофициально, а придано ей гласом народа. Генеалогию свою неофициальное название это ведет по сказанию одних от той причины, что растирация некоторое время славилась своей дешевую и отменную ухою из ершей, которых она будто бы даже поджаривала каким-то особенным образом. По сказанию других, название ерши имеет смысл метафорический, происходящий от того, что ершовские завсегдатаи больно уж были щетинисты и на язык, и на кулаки с теми, кого они в особой потаенной комнате, известной у них под именем квартиры, лущили в карты, и кто вздумывал протестовать против этого очевидного лущения. Во время она секретная картежная игра весьма сильно процветала в всем достолюбезном заведении. Домишко этот существует еще до сих пор. В нем все так же помещается заведение, переменившее кличку «Растирация» на новую кличку «Трактирное заведение». Это уже значит степенью выше и значит, что прогресс и для него существует, но консервативный глаз народа по-старому продолжает именовать его ершами. Прогресс ершей выказался, впрочем, не в одной только подновленной вывеске, да в перемене клички. Теперь и сами ерши во всем своем составе подновились, несмотря на то, что более чем 20-летний срок времени должен был бы привести ветхий домишко в еще большую ветхость. Теперь они напоминают собою старуху, подбеленную и подрумяненную, а в то время находились еще в состоянии старухи неподрумяненной. Ерши — это длинное, деревянное, одноэтажное здание, со стенами, которые от времени осели в землю.